Я снова оглянулся, но переулок был прискорбно чист. Даже никакого приличного мусора, который можно превратить в оружие. Я неистово зашарил по карманам плаща, пытаясь придумать хоть какой-нибудь план. Пара кусков медной проволоки бесполезны, соль, может, бросить им в глаза? Нет, сушеное яблоко, перо и чернила, шлифовальный шарик, бечевка, воск. Здоровяк, наконец, сбил пламя, и они медленно пошли ко мне. Свет от лужи горящего бренда мерцал на клинках их ножей. Проверяя карманы, я нащупал какой-то незнакомый сверток. Потом вспомнил, это был мешочек с басаловыми стружками, которые я купил для симпатической лампы. Басал — легкий серебристый металл, входящий в некоторые сплавы, нужные мне для лампы. Манет, мой внимательный учитель, подробно описывал опасности каждого материала, которым мы пользовались. Басал, если его достаточно нагреть, горит ярким, белым и очень горячим пламенем. Я поспешно развязал мешочек. Проблема была в том, что я не знал, смогу ли это провернуть. Вещи вроде свечного фитиля или спирта легко поджечь. Им нужна всего лишь сфокусированная вспышка жара, но басал не таков. Чтобы воспламениться, ему нужно большое количество тепла. Вот почему я не беспокоился, нося его в кармане. Двое подошли на несколько неторопливых шагов ближе, и я швырнул в них по высокой дуге горсть басаловых стружек. Я пытался попасть им в лицо, но не особенно надеялся. Стружки почти ничего не весили. Я как будто бросал пригоршню сухого рыхлого снега. Поднеся одну руку к огню, лижущему мою ногу, я сфокусировал алар. Широкая лужа горящего бренда мигнула и погасла за спинами головорезов, оставив переулок в угольной черноте, но тепла все еще было недостаточно. В отчаянии я коснулся кровоточащего бока, сосредоточился и почувствовал, как ужасный холод ворвался в меня. Когда я вытянул тепло из собственной крови, вспыхнул белый свет, ослепительный в темноте переулка. Я закрыл глаза, но даже сквозь веки горящий басал был жгучий и ярким. Один из нападающих взвизгнул тонко и испуганно. Открыв глаза, я увидел только пляску синих теней на белом фоне. Визг перешел в стон, и я услышал удар, как будто один из убийц запнулся и упал. Высокий начал бормотать, его голос звучал, как перепуганный плач. «О, Господи! Ты, мои глаза! Я ослеп!» Мое зрение уже достаточно приспособилось к свету, чтобы различить смутные очертания переулка и темные тени обоих нападавших. Один стоял на коленях, закрыв лицо руками, второй неподвижно распростерся на земле немного дальше. Выглядело так, будто он воткнулся в низкий брус стропил на входе в переулок и потерял от удара сознание. Разбросанные по камням остатки басала потрескивали и гасли крошечными бело-голубыми звездочками. Человек на коленях был просто ослеплен вспышкой, но это продлится несколько минут. Достаточно, чтобы я успел убраться отсюда подальше. Я медленно обошел его, стараясь ступать неслышно. Мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди, когда он снова заговорил. «Тем?» Голос звучал тонко и испуганно. «Клянусь, Тем, я ослеп! Парень спустил на меня молнию!» Я увидел, что он встал на четвереньки и начал шарить вокруг руками. «Ты верно говорил, не надо было сюда приходить. Ничего хорошего не выходит, когда вводишься с таким народом!» «Молния? Ну, конечно, он ничегошеньки не знает о настоящей магии. Это навело меня на мысль. Я сделал глубокий вдох, успокаивая нервы. «Кто тебя послал?» — потребовал я своим лучшим табарлиновским голосом. Получилось не так хорошо, как у моего отца, но все же достаточно прилично. Здоровяк издал жалкий стон и прекратил ощупывать мостовую. «О, сэр, не делайте этого!» «Я не стану спрашивать дважды», — зло оборвал его я. «Скажи, кто тебя послал? Если солжешь, я узнаю». «Я не знаю имени», — быстро сказал он. «Нам просто дали половинку монетки и волос. Мы не знаем имен. Мы даже не встречались, клянусь». Волос, штука, которую они называли искатель, была, вероятно, чем-то вроде магического компаса.